Когда паланкин Ваймса притормозил у дворца Патриция, самые впереди идущие часы уже начали бить 11. У Ваймса подгибались ноги, но он взбежал наверх на 6-й этаж со всей возможной скоростью и рухнул на стул в приемной. Прошло несколько минут. Стучаться к Патрицию было не положено. Он сам вызывал нужного человека, точно зная, что тот уже сидит в приемной. Ваймс откинулся на спинку стула и расслабился, наслаждаясь моментами покоя. «Бинг-бинг-бинг!» — зазвенело у него под плащом. Он вздохнул, вытащил нечто в кожаном переплете размером с небольшую книгу и открыл. Оттуда выглянула дружелюбная, слегка беспокоенная мордочка. «Да», — сказал Ваймс. 11 часов! Встреча с Патрицием!» «Да, неужели? Сейчас 11:12. «Значит, вы с ним уже встретились?» — уточнил бесенок. «Нет». «Так мне про это дальше напоминать или как?» «Не надо. Кстати, ты мне не напомнил про коллегию Геральдики сегодня в 10». У бесенка сделался пришибленно-панический вид. «Но это ведь во вторник. Разве нет? Я бы голову дал на отсечение, что это во вторник». «Я там был час назад». Бесенок был совершенно убит этой новостью. Ну ладно. Покорнейше прошу прощения. Я могу вам сказать, сколько времени сейчас в Клатче, если хотите. Или в Женове, или в Жуйсуи, где угодно. Да только скажите. Мне незачем знать, сколько времени сейчас в Клатче. А вдруг? Безнадежно сказал бесенок. Представьте себе, как вы всех поразите. Например, в разговоре повиснет пауза, а вы вдруг скажете, а между прочим, в Клатче сейчас, не сейчас, а час назад. Или в Беспеларгике, или в Эфебии. Спросите меня, ну спросите. Я не возражаю, где угодно. Ваймс тяжело вздохнул про себя. Раньше он все записывал в записную книжку. Она его вполне устраивала. А потом Сибилла, да благословят ее боги, подарила ему эту штуку с 15 функциями. Штука не только записывала время встреч, но и еще что-то делала. Хотя, насколько понял Ваймс, по меньшей мере 10 функций заключались в умении извиняться за то, что остальные 5 функций штука выполняла из рук вон плохо. «Можешь сделать для меня заметку на память», — сказал Ваймс. «Ух ты, правда, подумай только! Ну хорошо, ладно, без проблем!» Ваймс откашлялся. «Поговорить с капралом Шнопсом по поводу прогулов, а также по поводу графского титула». «Прошу прощения, это и была заметка?» «Да». «Извините, вы сначала должны были сказать заметка. Я практически уверен, что об этом упомянуто в инструкции». «Ну хорошо, это была заметка». «Извините, вам придется все повторить». «Заметка. Поговорить с капралом Шнопсом по поводу прогулов, а также по поводу графского титула». — Есть! — отозвался бесенок. — Вы желаете, чтобы вам напомнили в какое-либо определенное время? — Время по Ангмарпорку, — злорадно уточнил Ваймс. — Или, скажем, по Клатчу. — Вообще-то, я могу вам сказать, сколько времени сейчас... — Спасибо. Я лучше запишу все в записную книжку, если не возражаешь, — ответил Ваймс. — О, ну ладно. Если вам так удобнее, я умею распознавать рукописный текст, — гордо сказал бесенок. — Я очень усовершенствованный. Ваймс вытащил записную книжку и показал бесенку. «Вот такой?» Бесенок прищурился. «Да, это, несомненно, рукописный текст. Завитушки и хвостики, соединенные между собой. Да, рукописный текст, совершенно верно». «А что тут говорится, ты можешь определить?» Бесенок подозрительно взглянул на Ваймса. «Говорится?» — переспросил он. «А хотите сказать, что эта штука разговаривает?» Ваймс убрал потрепанную записную книжку и захлопнул крышку органайзера. Затем поудобнее устроился на стуле и продолжил ждать. Часы, которые стояли в приемной Патриция, явно сделал искусный мастер. Значительно искуснее, чем тот, что дрессировал бесенка. Они тикали, как положено, часам, но почему-то, вопреки всем канонам часового дела, тикали неравномерно. Тик-так-тик. И очередной так запаздывал на малую долю секунды. А потом так-тик-так, и очередной тик звучал на малую долю секунды раньше, чем сознание готовилось его услышать. 10 минут этого тикания превращали в кашу мозг даже самого проницательного мыслителя. Наверняка Патриций хорошо заплатил мастеру. Часы показывали 11:45. Ваймс подошел к двери и, нарушая все прецеденты, осторожно постучал. Изнутри не доносилось ни звука, никаких едва слышных голосов. Ваймс потрогал ручку, дверь оказалась не заперта. Лорд Ветенари всегда говорил, что точность — вежливость королей. Ваймс вошел.